ведущую внутрь здания. И это полуприкрыто. Чем бы они ни занимались в этой НСС, только насчет охраны явные разгильдяи. Ни сигнальной системы, ни вооруженных стражей, двери склада с оружием не заперты. Открыв пошире внутреннюю дверь и переступив порог, Филипп очутился на сходе двух коридоров. Один вел прямо, упираясь в центральный вход, другой сворачивал влево. Левым можно попасть туда, где заложено окно. Филипп пошел налево, настороженно вслушиваясь в каждый шорох. Прошел шагов 10, и везение кончилось. В дальнем конце коридора отворилась дверь, из нее спиной к Филиппу выходил человек. Он нес что-то, по-видимому, под нос. Филипп застыл, как вкопанный. Человек развернулся, прикрывая свободной рукой дверь, другой удерживая под нос. Филипп успел заметить только изумленные глаза и униформу, после чего все завертелось само собой. Раздумывать было некогда. Человек, кинув поднос, схватился за кобуру, и тут Филипп бросился на него. С разбегу повалил на пол. Изловчился, зажал локтем горло противника, правая рука метнулась в карман за ножом. Вырываясь, охранник все хотел схватиться за пистолет, но, вытащив нож, Филипп со всей силы всадил его в бок человеку в униформе, чувствуя, как финка проходит ниже ребер, пронзая что-то мягкое, упругое. Охранник дернулся и, испустив дух, обмяк под Филиппом. Филипп выпрямился, учащенно дыша, все еще сидя верхом на мертвом охраннике. Тошнота подкатила к горлу, но ее тотчас же захлестнул приступ холодной, безжалостной ярости. «Не ты его, он тебя!» Старая заповедь по сей день жива. Филипп ощутил триумф победителя. Он жив, вот что главное. Медленно встал, не вынув ножа из тела. Набрав в легкие побольше воздуха и задержав дыхание, переступил через труп, направился к двери в конце коридора. Толкнул ее и шагнул в полумрак. Глава 16. «Филипп!» — вскрикнула Сара. Рядом с ней Филипп разглядел свернувшуюся калачиком на полу Хезер Фокскрофт. И странное дело, нисколько не удивился. Настолько тесно сплелись судьбы всех троих в этом нелепом, абсурдном сценарии. Филипп бесстрастно глядел на женщину, которую называл любимой. В тех самых юбке и блузе, что и тогда, только одежда с тех пор сильно помялась, испачкана. Проходя мимо Сары, он приложил палец к губам. Подошел к Хезер, склонился над ней. Та тихонько напевала что-то заунывное, явно не узнавая, не видя Филиппа. Это была Хезер, только совсем иная, безумная. Лишь внешне схожая с прежней. Филипп тронул ее за плечо. «Быстрей!» — сказал он тревожным шепотом, повернувшись к Саре. — Надо отсюда выбираться. Немедленно. — А с ней как же? — спросила Сара. — Возьмем с собой, я понесу. — Что там случилось в коридоре? Филипп оцепенело смотрел на Сару. — Я убил человека, — произнес он каким-то не своим голосом. Шагнул к Хезер, наклонился, подхватил под плечи, приподнял. Не открывая глаз, Хезер продолжала тянуть свой напев. Филипп обхватил ее, потащил к двери. Ноги Хезер, безвольно цепляясь, волочились по полу. «Давай до конца коридора и направо», — буркнул он Саре. «Там грузовик у платформы. Двигай». Кивнув, Сара ринулась в коридор. Филипп, волоча Хезер, за ней. Выйдя из камеры, увидел, что Сара застыла у трупа, втянула голову в плечи, перешагнула. Филипп устремился следом, не глядя на мертвого охранника. Ноги Хезер, окунувшись в лужу крови, чертили за собой по полу два длинных следа. Дойдя до двери в конце коридора, Филипп пнул ее ногой, перетащил Хезер через порог. Впереди, у раздвижной деревянной двери, ждала Сара.